Но очень скоро выяснилось, что свои необузданно дерзкие речи против еврейской юстиции и алчного, мерзкого, пагубного еврейского хозяйничания он произносит всерьез. Изрыгающий хулы оборванец был Иоганн Ульрих Шертлин. Он приехал в Штутгарт по какому-то мелкому торговому делу, зашел в трактир под вывеской «Синий козел» и напился там в компании ропщущих обывателей. Среди них был и булочник Бенц, который все время молча, ехидно и одобрительно слушал и только раз изрек: «При прежнем герцоге страной правила шлюха». В ответ раздался дружный ропот и ржание. А Иоганн Ульрих Шертлин давно уже не чувствовал себя так хорошо, как там, потому что за ним не следили продолговатые, полные укоризны и презрения глаза француженки. Он сильно подвыпил и отправился в дом к еврею отвести душу. Некоторые из его собутыльников потянулись за ним, но остались на улице под снегом и ярким светом, падающим из окон праздничных залов. Кучера господских экипажей, приехавшие за хозяевами, присоединились к ним, и все вместе стояли и ждали больше из любопытства, чем из сочувствия, когда Иоганна Ульриха в кандалах поведут в тюрьму. А тот, весь грязный, оборванный, пропахший винным перегаром, стоял в это время среди разряженных гостей и отчаянно сквернословил. Его собирались уже отдать в руки полиции, однако Зюс, узнав, что это Шертлин, приказал запереть его до утра в дом для умалишенных, а на завтра отослать к жене в Урах. И праздник пошел своим чередом. Карл Александр, совсем пьяный, почти не заметил и оставил без внимания эпизод с Иоганном Ульрихом. Вот, наконец, ему удалось завладеть Зюсом. Он садится с ним в сторонке, сгорая желанием рассказать сведущему собеседнику о пережитых наслаждениях. Он сипит и сопит, он действительно совсем пьян. В попыхах он неправильно застегнул костюм античного героя, он сидит разгоряченный, красный, грузный, одурманенный винными парами. Он заикается и захлебывается от хохота и хлопает по колену почтительно и подобострастно внимающего ему еврея. «Лакомый кусочек!» — причмокивает и прищелкивает он языком. «Молодец, еврей! Угодил мне своей гости! Ну и я не останусь в долгу и отблагодарю тебя щедрым презентом. Германский государь не привык скупиться. Да, кусочек лакомый!» Он описывал Магдален Сибиллу выразительными жестами своих красных неповоротливых рук, странных рук с узкой тыловой частью и короткой мясистой ладонью, чертил в воздухе контуры ее тела, бедра, груди. «Молодая кобылица без узды, брыкается, бьется, норовит укусить, кипит, а когда приходится подчиниться, холодна, как лед». Он указал на миниатюрную, загорелую, живую неаполитанку, которая, не переставая заигрывать со старым князем, улучала время лукаво стрелять глазами и в него, похотливо водя кончиком языка по губам. «Вот это вся порыв, огонь, ароматное дуновение на здоровье моему светлейшему тестюшке!» Он презрительно хохотнул. «А вот моя дама сердца — это, черт побери, не какая-нибудь иноземная потаскуха. Не кривляется и не кидается в объятия первому встречному». Он мечтательно и элегично откинулся на спинку кресла. «Моя словно озеро в лесу», — сказал он с неопределенным жестом, похожим на взмах руки гребца. «Словно озеро в лесу», — повторил он, запинаясь, покачнулся вперед, закрыл глаза и засопел. Разъяренный Зюс собрался уже осторожно и почтительно удалиться, но Карл Александр заговорил снова, деятельно и красноречиво жестикулируя. «А глаза-то у нее, у стервы, глаза! Знаешь, кого они мне напомнили? Не угадаешь. Никогда в жизни не угадаешь. У него вырвался смех, сперва тихий, утробный, потом все громче и громче, с хрипом и клокотанием. Под конец он весь трясся от хохота. «Твоего мага! Твоего чародея-дядюшку! Вот кого! Да уж глаза у нее у стервы! Как это он, маг? Первого я вам не скажу!» Его вдруг охватил гнев. «Не скажет чертов пес окаянный, зловредный, чтобы он поперхнулся, чтобы он подавился этим и сдох, колдун жидовский проклятущий!» Сюз побледнел, в испуге отшатнулся, тяжело дыша, и поднял руку, как бы обороняясь и заклиная. Но Карл Александр, пьяный и гневный, с трудом поднялся, попытался принять гордую живописную позу полководца, как на картинке с 700 алебардщиками из Белградом, зарычал, отрыгнул, рявкнул.